знаешь, любовь наполняю с тобой. Иисус, моя сила, Иисус мой. Облекаюсь, любовь наполняю с тобой. Иисус, моя сила, Иисус мой герой. Наполняюсь тобой. наполняю с тобой.